Глава вторая. Крики доносились с парковки, расположенной по другую сторону улицы Месседам, прямо у автострады. Огороженная множеством рекламных щитов, улица плохо просматривалась. Лишь когда Бен, ведомый любопытством, преодолел половину пути, он увидел их. Девушку в юбке в горошек и мужчину, от которого она убегала. По крайней мере, старалась убежать, но не смогла, потому что преследователь, здоровенный амбал в кедах, схватил ее за длинные черные волосы и грубо дернул назад. Жертва снова испустила пронзительный крик. Она покачнулась и упала на землю прямо рядом с вагончиком, который вместе со строительной техникой блокировал почти всю парковку. Все это стояло здесь из-за крупной стройки на Кайзердам, где возводили новый автомобильный гараж, в результате чего на обычно оживленной парковке сейчас не было ни души. «Эй!» — крикнул Бен и, не раздумывая, перешел через дорогу. Его окрик заглушил туристический автобус, который засигналил у него за спиной. Обидчик заставил девушку встать перед ним на колени, снова схватил ее за волосы и запрокинул голову, потом влепил ей пощечину, от которой у девушки слетели очки. «Эй!» — снова крикнул Бен и побежал. Амбал даже не поднял глаз, когда Бен настиг его. Нисколько не смущаясь, он плюнул девушке в лицо, одновременно свободной рукой вытащил какой-то предмет из кобуры, которую носил на поясе джинсов. Проклятие! В первый момент Бен подумал, что это нож, и ждал, что сейчас блеснет лезвие. Он уже представлял, как нож полоснет по шее девушки, и кровь сначала хлынет на ее белую блузку с рюшами, а потом на асфальт. Но налетчик, видимо, планировал ударить ее в лоб. «Отпусти ее!» — крикнул Бен. «Что?» — мужчина поднял глаза. И только тут Бен понял, что это вовсе не мужчина. Скорее, подросток, хотя и здоровяк, но не старше 18. Однако это не играло никакой роли. Всего лишь на прошлой неделе один 15-летний паренек до комы избил туриста на Алекс-Плац. «Хочешь присоединиться?» — спросил он Бена, который сейчас рассмотрел, что парень держит в руке не нож, а черный фломастер. Странным образом он как будто обрадовался, что ему помешали, потому что рассмеялся и подозвал к себе Бена. «Да ладно, шлюхе это нужно!» У него были короткие коричневые волосы, сквозь которые просвечивала кожа, и футболка с надписью «Хард-рок кафе». Она не до конца прикрывала белый шелушащийся живот, который колыхался, как дохлая рыба над его джинсами. Из-за низкого голоса он казался на год-два старше. Пожалуй, все-таки ему уже 20. В любом случае, он был старше, чем девушка в юбке в горошек. На ней были белые балетки, одну из которых она потеряла, убегая. Бен не был уверен, но ему показалось, что видел у девушки брекеты, когда она кричала. «Ну, тогда просто смотри, старик». Парень самоуверенно отвернулся от Бена и снова обратил внимание на свою жертву, стоящую на коленях. «Надеюсь, Диана вытянет потом твое имя, шлюха». Бен тщетно попытался понять, что имеется в виду. Девушка скулила с закрытыми глазами, пока парень что-то писал у нее на лбу. «Отпусти ее», — сказал Бен. Тихо, угрожающе. Рыбье брюхо засмеялся, пот стекал ему в прищуренные глаза, когда парень еще раз обернулся к Бену, не выпуская волосы плачущей девушки. «Эй, старик, расслабься. Все в порядке, окей?» Бен и бровью не повел, не стал терять время на крутые фразы или уговоры. Он был абсолютно спокоен, ринулся вперед и сломал парню нос. По крайней мере, такой был план. Правда, сказалось то, что он уже 2 года не видел спортзал изнутри, и его кулак даже не попал в цель. Рыбье брюхо выпустил волосы девушки, сделал шаг назад и нанес Бену боковой удар в печень. Воздух вышел у Бена из легких, как из лопнувшего шарика. «Снова началось», — услышал он чей-то голос, падая на землю. Хлопнула дверь машины, и Бен понял, что к рыбьему брюху идет подкрепление.